Глава третья. Зубы прежде всего. Прискомизон. Чтобы представить, как примерно выглядели самые древние бесчелюстные, далеко ехать не надо. В реках Центральной России водится очень необычное существо. У него есть жабры и хвостовой плавник, но это совсем не рыба. Одна из таких рек – Семенек. Живописный приток Дона семенит по ущельям, которые не ожидаешь увидеть в самом центре восточноевропейской равнины, в Липецкой области. Гигантские каменные плиты, испещренные окаменевшими рытвинами и утыканные древними ракушками, 360 миллионов лет назад были морским дном и теперь снова стали дном, только речным. В морских девонских известняках встречаются разнообразные раковины, ромбовидные, брахиопод и спирально свернутые, головоногих моллюсков. Подобные беспозвоночные животные обитают и в современных морях, хотя обычными их не назовешь. Здесь же, в известняках, попадаются и темные чешуевидные пластины, иногда даже целые панцири ископаемых существ, похожие на панцири крабов, только без клешней. Однако принадлежали они совсем не ракообразным, а особой группе позвоночных животных – бесчелюстным. Именно эти существа 520-410 миллионов лет назад первенствовали среди позвоночных. Девонский период оказался для них переломным. Из морей их вытеснили челюстноротые – рыбы. И к концу Девона из всего былого великолепия остались лишь канадонтоносцы и круглоротые – сайсклостомата. Последние бесчелюстные – круглоротые – нашли пристанище в реках – миноги. Либо вновь освоили соленые воды, но стали исключительно паразитами – миксины. И те, и другие – обитатели умеренных широт, практически не заселившие тропики. Из 50 видов миног около половины составляют кровососущие или выедающие плоть виды. Они возвращаются в пресные воды на нерест, либо живут там постоянно. Другая половина – безобидные обитатели рек, ручьев и озер. К последним относится и украинская минога, золотисто-оливковые тельца которой в середине апреля извиваются, сплетаясь в небольшие клубки на освещенных солнцем быстрых мелких перекатах семенека. Пока вода не прогреется до 8-11 градусов Цельсия, миножки 13-21 сантиметра длиной из своих укрытий выли и под корягами появляться не желают, несмотря на зов плоти. У них время нереста. Тепло будто разогревает любовный жар. А самцы самой большой из миног, до 1,2 метра длиной и до 2,3 килограмма массой, морской, не дожидаясь милостей от природы, разогреваются сами. Во время нереста у них вдоль спины разрастается валик. Он нагревается, когда его касается самка. Валик состоит из ткани, очень напоминающей бурый жир, который накапливался в горбах у мамонтов и согревал этих гигантов. Минога – единственное немлекопитающее животное, имеющее подобный орган. Самцы речной, невской и европейской ручьевой миног, обитающих в реках северо-западной России, отличаются вороватым поведением. Пока один ухажер обласкивает самку, заставляя выметать икру, другой подкрадывается сзади и оплодотворяет ее. Причем это может быть самец другого вида, гораздо большего размера или наоборот помельче. Из такой икры развиваются гибриды. К Когда украинские миноги в семенёке сплетаются в объятиях, иногда к одной самке могут присосаться сразу несколько самцов. Их можно брать голыми руками. Брать-то, конечно, можно, но вот удержать. Извивающееся тельце мгновенно выскальзывает из рук. Чешуи ведь нет, только обильная слизь. И это первое отличие современных бесчелюстных от рыб. Миног разве что с очком удается наловить. На суше они, правда, тоже в руках сидеть не желают, извиваясь, словно бесхребетные создания, и легко проскальзывая между пальцами. Они и правда бесхребетные. У миног нет позвоночника, да и вообще никаких костей. Роль позвоночного столба выполняет хорда. Этот орган роднит миногу с канадонтоносцами и челюстноротами. Но у тех рыб, у кого он есть и сейчас, в дополнение имеется и костный или хрящевой скелет. Если сразу выскользнуть из рук не удается, что случается исключительно редко, миножка пытается укусить. У нее есть несколько десятков роговых зубчиков, сидящих на нижней губе, ротовых пластинках и сбоку от ротовой воронки, и зазубренные пластинки на языке. Кусаясь, она использует пару самых острых заднеязычных пластинок. С помощью пластинок и зубчиков, которые у паразитических миног намного острее и больше, чем у безобидных сородичей, они пробуравливают покровы своих жертв, крупных рыб, а то и китов. Это жуткая, если посмотреть через увеличительное стекло, конструкция. Ее не раз использовали фантасты для создания устрашающих инопланетных монстров. От марсианских пиявок в стажерах братьев Стругацких до песчаных червей Саракиса, воспетых Фрэнком Гербертом в Дюне. Древнеримский ученый Плиний Старший описывал даже нападение миног на человека, правда, в неволе. То были специально натасканные крупные миноги, которых держал в пруду своей виллы Ведий Палеон, приятель императора Октавиана Августа. На растерзание монстрам он отправлял провинившихся рабов. Присосавшись, минога выпускает в ранку выделение щечных желез, препятствующее свертыванию крови и превращающее мясо в жидкую кашицу. Жертва от этого не погибает, но становится легкой добычей для других паразитов и хищников. Вот и украинская миножка, прежде чем укусить, прилипает к пальцу с помощью бахромчатой ротовой воронки. Челюстей-то у нее нет. Это еще одно отличие миног от рыб и также очень важный орган, из-за которого миног и миксин называют круглоротыми. С помощью ротовой воронки минога присасывается к жертве. Ее же самцы используют, чтобы вытолкнуть соперника с облюбованного участка или, наоборот, удержать самку. Самец ловит избранницу присоской за любую часть тела, а затем перецепляется к темени, словно целует, обвивает партнершу хвостом и, слегка сжимая ее, помогает метать икру. Кроме того, ротовая воронка нужна при строительстве гнезда. Сначала самец с ее помощью, опираясь на хвост, поднимает и уносит с отвоеванного у соперников местечка на перекате лишнюю гальку. Затем он присасывается к камню побольше и резкими волнообразными движениями раскидывает песок, чтобы получилось небольшое углубление до 10 сантиметров в поперечнике. У морской миноги гнездо шире и глубже, и, строя его, это сильное животное присоской перетаскивает более 10 килограммов камней. Отнерестившись, миноги уплывают в тихие заводи и умирают. Присосавшись к камню, чтобы не снесло течением, самка откладывает в гнездо икру, довольно крупную, диаметром более 1 миллиметра, и обильную, до 7000 икринок, к вящей радости собравшихся на дармовой обед гальянов. Эти мелкие карпики, наряду с миногами, практически единственные обитатели прохладных мелких речек и ручьев среднерусской возвышенности. Три других заметных отличия миноги от рыб – это отсутствие парных плавников. Жаберные мешки, открывающиеся 7 парами дырочек по бокам шеи вместо жаберных щелей и крышек. Небольшое отверстие перед глазами, похожее на замочную скважину. Скважина ведет в назогипофизарную полость, орган обоняния. Используя хороший нюх, миноги выискивают партнеров, а проходные виды еще и находят устья рек, откуда когда-то сошли в море. Они плывут на запах личинок. Между глазами, чуть позади них, помещается теменной, третий глаз. Его светочувствительность обеспечивают сетчатка и плоский недоразвитый хрусталик. Третий глаз больше нужен личинкам, избегающим яркого света. Еще в 1950-е годы украинской, каспийской, речной, тихоокеанской миног в наших реках было так много, что их вылавливали миллионами штук. Не столько ели, сколько топили на жир для освещения и технических нужд. В начале прошлого века сушеных каспийских миног даже жгли вместо лучины. В середине 1970-х годов той же украинской миноги во время нереста местами насчитывалось до 100 особей на 1 кубический метр. Сейчас почти все отечественные виды миног занесены в красные книги, областные или федеральную. Малые реки загажены отходами химических предприятий и сельского хозяйства, и фильтрующие личинки миног, пескоройки, пескавы, гибнут при залповых сбросах загрязняющих веществ, образуя валы на донских пляжах. А ведь пескоройки – основной корм крупной рыбы, стерляди, головлей, налимов. Об этом хорошо знали рыбаки, использовавшие личинок для наживки. Поубавилось миноги, и рыбы стало несравнимо меньше. Пока миноги окончательно не исчезли, их необходимо изучать и, конечно, сохранять. Ведь они могут быть полезными человеку для самых разных нужд. Так, лампредин, который эти существа используют для воздействия на жертв, практически готовое средство для разжижения тромбов и местного обезболивания. А знание о работе особых хлоридных клеток, позволяющих проходным видам жить в водах разной солености, могли бы помочь в лечении гипертонии. Личинки некоторых видов миног совершенно неотличимы друг от друга. Такие виды называют парными. Проходной паразит и постоянный короткий обитатель пресных вод, например, речная и ручьевая миноги. Паразит заметно крупнее двойника, и зубы у него острее. Парные виды свободно гибридизируют в природе, а молекулярные биологи нашли сходство и в генетике каждой пары. Возможно, что непаразитические виды появились в ледниковом периоде, когда из-за наступления или, наоборот, таяния ледников образовывались многочисленные изолированные пресноводные бассейны, где непросто было отыскать жертву. Вот и приходилось миногам отказываться от пищи на взрослой стадии и большую часть жизни проводить в образе пескоройки. Нет пары только у украинской миноги. Возможно, ее предок вымер. В XIX веке морская минога, прозванная «черным бичом», по каналам, проложенным человеком, пробралась в американские Великие озера и уничтожила почти всего лосося. Ихтиолог Харви Surface из Корнеллского университета писал: «С экономической точки зрения было бы полезно полностью очистить мир от минок. Однако потеря столь интересной и познавательной формы опечалила бы биологов». И это действительно так. Личинки, вылупляющиеся из икры, настолько не похожи на родителей, что вплоть до середины XIX века их считали совершенно другими организмами – амацетами. Авторы средневековых бестиариев вообще мнили минок порождением змей. У полупрозрачных пескороек не развиты глаза, присоска и плавники, а на месте жаберных отверстий проходят две бороздки. Пескоройки скатываются в тихие заводи, ввинчиваются в ил и, лишь по ночам высовывая оттуда голову, выцеживают из воды диатомовые и другие мелкие водоросли. Спустя 5-6 лет они накопят жирок и превратятся во взрослых минок меньшего, чем личинки размера. Те перестанут питаться и отправятся вверх по речке к месту нереста. Поскольку пескоройки и ланцетники похожи друг на друга и внешне, и образом жизни, допускалось, что так и должен был выглядеть общий предок всех позвоночных, подобный Юнь-Нанозаону. Тем более, что и его жаберная решетка так напоминает миножью. Несколько тонких, слегка волнистых жаберных дуг, соединенных продольными элементами. Маленький безобидный фильтратор. И до поры до времени нечастые находки ископаемых минок в верхнедевонских, нижнемеловых лагерштеттах, казалось бы, не противоречили такой догадке. Похоже было, что эти существа ни капельки не изменились за прошедшие 360 миллионов лет. Так выглядели, например, позднедевонский прискомизон из местонахождения ферма Ватерлоо на юго-востоке ЮАР и среднекаменно-угольный майамизон из лагерштетта Мезон-Крик в американском штате Иллинойс, две древнейшие известные миноги. Родовое название первой из них означает «древняя присоска», вторая получила имя в честь коллекционера Стивена Лемая, передавшего образец в музей. Те же хорошо узнаваемые фамильные черты минок. Ротовая воронка с околоротовыми зубчиками и мягкой при жизни губой. Язык в виде терки. Большие глаза. Назогипофизарная полость. 7 пар овальных жаберных мешков и удлиненные спинной и хвостовой плавники при отсутствии каких-либо парных. Поэтому минок даже хотели назначить живыми ископаемыми, подобно знаменитым целакантам. На самом деле, современные глубоководные целаканты далеко не такие, какими были их мелководные мезозойские предки, что мы обсудим в следующей части. Но не успели. Поскольку глаза хорошо выделялись на общем фоне совершенно плоских окаменелостей, что указывало на сохранность меланосом, палеонтологи решили отыскать и другие следы прежней окраски круглоротых. Меланосомы – это клеточные органеллы, микроскопические, 0,2 микрометра пигментные тельца, содержащие меланин. Данный пигмент защищает кожные покровы от ультрафиолетового излучения и настолько устойчив, что практически не разрушается за сотни миллионов лет. Используя вторично-ионную масс-спектрометрию для исследования сначала ископаемой сетчатки глаза, а затем и тела, удалось выявить весь спектр частиц, характерный для меланина. Сами же меланосомы узнаваемой формы и размера прекрасно видны на сканирующем электронном микроскопе. Оказалось, что спинка древних миног была покрыта широкими поперечными полосами, как, например, у щуки. Щука, правда, засадный хищник, которому есть что скрывать. А что скрывали палеозойские круглоротые, если их современные родственники либо паразиты, либо фильтраторы, и только пятнистые? И к первым миногам решили присмотреться попристальнее. Особенно заинтересовал приксомизон. Зачем ему, при длине всего 4,2 сантиметра, такие большие глаза, рот и зубы? Да, именно этот предсмертный вопрос, глупый, но верный своему долгу, донести давно остывшие и зачерствевшие пирожки через глухой лес старушке, которой и жевать-то нечем, красной шапочки задали прискомизону палеонтологи. Прискомизон, конечно, вежливо промолчал, но ясно и так. Под темными полосками скрывался глазастый хищник. Правда, маленький. Совсем мелкие прискомизоны, 1,4 сантиметра длиной, плавали с желточным мешком под белым брюшком, то есть были личинками. Но ведь не пескоройками. У мальков имелись единая хрящевая жаберная решетка и ротовая воронка, окруженная зубчатыми лопастями. Жаберный аппарат пескороек неслитный. Вместо воронки вперед выдвигается что-то вроде нависающего капюшона, а глаз совсем нет. По мере роста прискомизона его ротовая воронка только увеличивалась в размерах. Так же выглядели личинки маемизона и прочих палеозойских миног. Жизнь обоих видов проходила в морских эстуариях. Там, где пресные течения уходят далеко в океан, растекаясь тонким приповерхностным слоем. На границе двух водных масс всегда есть чем и кем поживиться. Вот и вблизи среднекаменно-угольного эстуария Мезон-Крик, существовавшего 309-307 миллионов лет назад на тогдашнем западе суперконтинента Пангеи, ныне центральная часть Северной Америки, можно было встретить множество хищников, от медуз и многощетинковых червей до ракоскорпионов, головоногих моллюсков и акульих предков. Пресные воды кормили, они же и убивали. Во время паводков и сильных штормов, приспособленные к нормальной солености животные, оказавшись в пресной линзе, гибли от безвозвратной потери соли в клетках. Раздел двух сред и вынос обильных илистых частиц способствовали захоронению тамошних обитателей и быстрому осаждению минералов. Они буквально обволакивали трупики и создавали вечные саркофаги из сидерита, карбоната железа, образующегося в бескислородной среде. Пресноводные и проходные виды круглоротых появились к концу юрского периода, обосновавшись в том числе и на северо-востоке Китая, в знаменитых озерах Янляо, по берегам которых 160 миллионов лет назад бродили пернатые динозавры. Расположение зубчиков у взрослых особей, кругами, окаймляющими развитую ротовую воронку, было все еще таким же, как у морских паразитических миног. У речных и ручьевых видов зубчики образуют более сложный рисунок. Роговые пластинки шириной 1 сантиметр, которые сидели на языке в виде мощных трезубцев, могли раскрошить даже рыбий череп. Их обладатель, полуметровый янляо-мизон, был крупным хищником. А вот род мезомизона, обитавшего в тех же краях через 40 миллионов лет, прикрывала кожистая бахрома и внутри, кроме роговых зубов, сидели чувствительные сосочки, как у кровососущих видов. Все эти приспособления нужны таким миногам, чтобы крепче впиться в тело жертвы. Вряд ли мезомизону были доступны динозавры. Но досаждать местным осетровым, саламандрам и полуводным млекопитающим из группы эутриконодонтов он мог. Тогда, видимо, из-за необходимости выживать в пресных водоемах и возникли долгоживущие пескоройки с маленькими глазками, ротовым капюшоном и сдвинутыми назад жаберными щелями, чтобы было удобнее фильтровать, ввернувшись головой в ил или песок. Жизнь взрослых особей сократилась до нескольких месяцев, связанных с нерестом. Ведь к другим по химическому составу водам требовалось приспособиться. Скажем, решить проблему дефицита йода, которым так замечательно пахнет море. Пескоройки справились с ней, концентрируя йод в эндостиле, желобчатом органе на дне глотки, выстланном ресничными клетками и выделяющим слизь для сбора пищи. Эндостиль одновременно вырабатывает особые стероидные гормоны, запускающие личиночный метаморфоз и, по сути, подменяет щитовидную железу. В последней образуются йод-тиранины, стимулирующие развитие эмбриона. У нас они синтезируются там же. С ланцетником, кстати, все тоже оказалось непросто. По крайней мере, молекулярные биологи считают, что его место находится дальше от ветви позвоночных, к которой примыкают оболочники или морские спринцовки, туниката. Причем у оболочников признаки хордовых, включая хорду, спинную нервную трубку и жаберные щели, заметны только на личиночной стадии. В ископаемой летописи асцидии тоже отметились позже позвоночных, ближе к 500-миллионнолетнему рубежу. И глядя на то, как в ходе эволюции изменились морские спринцовки и круглоротые, можем ли мы быть уверены, что ланцетник сохранил до наших дней все предковые черты? Не стоит забывать и о крайне высокой изменчивости этого животного. Ланцетники из одной популяции генетически отличаются друг от друга больше, чем люди от шимпанзе. Круглоротые в прошлом могли выглядеть совсем какими-то монстрами. Одного из них, обнаруженного опять же в Мезон-Крик, так и назвали Тулли-монстром в честь его первооткрывателя, коллекционера Франсиса Тулли. Видовое имя, в переводе с латинского «кучный», указывает на сотни конкреций, в которых навсегда застыли остатки этого существа, ставшего теперь официальным символом Иллинойса. Несмотря на обилие образцов, солидные размеры, 10 сантиметров и длиннее, и более полувека изучения тулли-монстра, его родство с другими животными остается одной из самых непостижимых палеонтологических тайн. И правда, есть чему удивляться. Длинный хоботок с зубастыми челюстями, глаза на поперечной перекладине и ромбовидный хвост. С кем его только не сравнивали. От кольчатых червей и плавающих голожаберных моллюсков до канодонтофорид и головоногих. Многочисленные экземпляры, всего 1200, помогли увидеть у тулли-монстра остатки хорды, шевроновидных мускульных блоков, хрящевых позвоночных дуг, жаберных мешков, одиночного носового отверстия, а также сферических и эллиптических меланосом, уложенных отдельными слоями в сетчатке. Кроме того, в зубах сохранились следы распада молекул кератина, белка, характерного для твердых тканей позвоночных, а не хитина, полисахарида, усиливающего покровы членистоногих, моллюсков, кольчецов и других беспозвоночных. Несмотря на более чем необычный облик, монстр вполне может быть роднёй миногам и миксинам из того же мезонкрика. Остается добавить, что совсем не похожие ни на ланцетника, ни на пескоройку мальки палеозойских миног напоминают личинок современных миксин. Древние миноги и миксины вообще внешне были гораздо ближе друг к другу, чем их потомки, оправдывая общее название круглоротых. К примеру, большие глаза с хрусталиками и жаберные мешки в передней части тела имелись и у среднекаменно-угольных миксин, миксиникелу, тоже обитавших рядом с эстуарием Мезонкрик. У современных паразитов глаза почти утратили свое значение, а жаберные отверстия сместились назад. И хотя все древнейшие круглоротые оказались хищниками, эти создания уступали канадантофоридам в зубастости. К тому же, в отличие от прочих, гораздо более разнообразных и многочисленных бесчелюстных, они никогда не имели костного панциря.